Рядовой Коляда. Под Смоленском мы продержались недолго, сбили нас и с этих позиций. Наш полк кое-как собрался, хотя какой там полк, так название одно. Правда, тут к нам пришло пополнение. Но командир полка принял всего одну роту, а другую отправил назад. Дело в том, что пополнение пришло без оружия. Подполковник Арефьев посмотрел на них и сказал: «Накормлю всех, но в штат будут зачислены ровно столько, сколько наберется для них винтовок. Это правильно». Прибежал связной из штаба батальона. «Сколько у тебя лишних винтовок, лейтенант?» «А я уж знал, что пополнение пришло, и по какому-то принципу его будут распределять по ротам и взводам». Мне Иван сказал. Вышел из окружения и он с 5 бойцами. У меня было 2 СВТ и 2 немецких автомата. Но один автомат Петр Маркович припрятал для меня, хотя не расставался с винтовкой Николаева. А другой забрал себе сержант Смирнов. Он этот автомат и подобрал где-то. Так что я сказал, что у нас во взводе есть 2 лишние винтовки. И вечером к нам во взвод пришли 2 бойцов. Резервисты. Молодцов и Селищев. Оба с Рославля. Лет по 25. Винтовки им выдал под роспись. Смотрю, оружие знают. Амбунированы так себе. Гимнастерки БУ, ботинок тоже старый. Пилотки новые, шинели нет. А без шинели воевать плохо. Без шинели солдат не солдат. Ладно, думаю, живо будем, добудем мы им шинель. Это было первое пополнение в нашем взводе во всем полку. Мне Петр Маркович: «Слышь, лейтенант, маху мы дали. Надо было побольше винтовок набрать. А кто бы их тащил, говорю?» «И это верно. Я слыхал, в первый взвод к твоему дружку лейтенанту Кулигину 5 с винтовками прислали. С Петром Марковичем мы были в то время уж на «ты», как, впрочем, со многими другими бойцами взвода. Только сержант меня упорно продолжали называть по уставу товарищ лейтенант на «вы». Дали нашему полку участок обороны, артиллерии усилили минометами, танки подошли, но в основном легкие, Т-26, БТ. Горели они хорошо. Чуть выйдет из укрытия, смотришь, уже горит. У немцев была небольшенькая такая пушченка, калибр 35 мм. Считай, карандашами стреляла. Так вот, они из нее наши легкие танки и жгли. Нам, пехоте, те танки мало чем помогали. Усилить-то нас усилили. Как я уже заметил, даже пополнение дали. Но участок обороны у взвода был теперь почти в 2 раза больше. И вот стали мы готовиться к контратаке. Подошли легкие танки, а артиллерия начала обстреливать линию немецкой обороны. Снаряды ложились плотно, хорошо. Но немцы, как оказалось, не дураки. Как только их разведка засекла, что мы к передней линии окопов силы подтягиваем, тут же и смекнули, что не иначе как контратаковать готовимся. Рама уж с самого утра так и висела в воздухе. Их наблюдатели по рации сразу передавали обо всем обнаруженным командиром наземных частей. Те сразу же реагировали. Отвели свои роты в глубину во вторую линию и спокойно, без потерь, переждали там нашу артподготовку. А когда мы поднялись, тоже опять подошли и заняли свои окопы. Мы этого не знали. Думали, добьем сейчас после артиллеристов последних очумелых, кто там остался. Но вместо этого наскочили на плотный, сосредоточенный огонь. Мы не добежали до их траншеи шагов, может, 50-80. Тут они в упор начали расстреливать нас из пулеметов и минометов. Цепи сразу залегли. Живые стали откатываться назад, отползать хорошо, когда есть куда отползти. А так ведь как? Идешь, и если немец открыл огонь, сразу видишь, кто перед тобой и в какой силе. Если упёрты из пулеметов, значит, идти дальше просто бессмысленно. Значит, пулеметы не подавлены во время артподготовки. Значит, артиллеристы снаряды испортили зря. Сгрузили в болото, как говорил в таких случаях Петр Маркович. Никакого проку от таких атак, кроме неоправданных потерь, не бывает. Залегли. А если залегли, да под огнем, то сразу надо искать какое-нибудь укрытие. Воронку или лощинку. Или камень, хотя бы рытвинку, чтобы в нее заползти и к земле прижаться. Осмотреться, сообразить, как дальше действовать. Иначе на открытом добьют из винтовок, как куропаток. Немцы стреляли хорошо. Глядишь, кому-то из взвода до немецкого пулемета рукой подать, тогда можно подползти и гранатами забросать этот проклятый пулемет. Но это в том случае, если человек надежный. И вот залегли мы во время той атаки. Танки стали пятиться, с нашим взводом Наступали два танка. Один стал разворачивать, чтобы в тыл уйти, его тут же подбили. И зачем он разворачивался? Танкисты выскочили, побежали прочь. К нам не пошли. Поняли, что дело наше безнадежное. У них свое начальство. И как им воевать, они у нас совета не спрашивали. Глянул я на них, как неловко пятки смазывают, и думаю, вот сукиные дети только деморализуют мне взвод своих маневров. Второй танк пятится и отстреливается. У этого экипажа, видать, нервы покрепче оказались. Они нам все же хорошо помогли. Танкисты увидели, что пехота головы поднять не может, начала стрелять по пулемету. Один снаряд положили, другой, третий, замолчал пулемет. Тут наше дело пошло. А поднимать взвод все же не решился. Во-первых, поднять людей было невозможно. Подал команду, чтобы отделения продвигались вперед короткими перебежками. Справа, слева по одному. Так частенько немцы атаковали. Пулеметчики мои открыли огонь по брустверу траншеи, и медленно, медленно, но к траншеи мы стали приближаться. Танк тоже пошел за нами. Стреляет в свои пушки, только башня дергается. Немцы нас ждать не стали. Когда мы спрыгнули в их траншею, она уже была пустая, только двоих убитых нашли, до одного тяжело раненого. Ребята его штыками закололи. Я подбежать не успел. Кто это сделал? Кричу. Никто не признается. Лица у всех злые. Заняли мы траншею. Радости нет. Такое ощущение, что немцы нам опять какой-то подвох готовят. Справа и слева тоже взводы подошли, попозже вслед за ними. Заняли переднюю линию немецкой обороны. Надо было проверить, кого потеряли. Из первого отделения кричат: «Коляду убило!» Этот Коляда самостоятельно, без моего приказа, хотел поползти к пулемету, когда мы залегли и сгорелся танк. Он же прополз вперед порядочно, ребята его огнем прикрывали, не дополз. Оглянулся я назад, посмотрел в поле, где мы только что от пуль прятались. «А кто, — говорю, — там еще лежит?»